Рыбнинск, ноябрь 1919 года. Холодный, сырой ветер с Волги пробирал до костей. Гнал по пустынным вечерним улицам пожухлую листву и обрывки газет. Моросило. В тусклом свете тех фонарей, что уцелели и продолжали гореть, тени редких прохожих удлинялись, искажались и походили на каких-то фантасмагорических чудовищ. Одна такая тень с развивающимися, словно крылья диковинной птицы, полами длинных одежд, промелькнула по стенам домов, растеклась по широкой каменной лестнице и исчезла за дверью польского костела. С центрального фронтона на темный промокший город печально смотрела статуя воскресшего Христа. Ксенц Игнатий Левандовский отряхнул капли дождя со своей поношенной сутаны и поспешил в боковой предел. Уроженец Виленской губернии, выпускник Петроградской семинарии, Игнатий всего 3 года как был рукоположен в сан священника и отправлен служить в Рыбнинск. Его предшественника перевели в Кострому, где вскоре арестовали по обвинению в государственной измене. Молодому священнику достался большой, в 1500 человек, но при этом спокойный, живущий тихой жизнью приход. Хорошо образованный, внешне сдержанный, он снискал любовь и уважение своей паствы. Однако за последний год, после революции, количество прихожан резко уменьшилось, как и суммы пожертвований на содержание храма. Проходя под стрельчатыми арками, Игнатий залюбовался костелом, строгим и величественным. Внутреннее убранство его было довольно скромным и сдержанным. Главным украшением служили статуи святых, установленные на колоннах в трехнефном зале, добротный деревянный декор, выполненный мастерами из Варшавы, и витражи с сюжетами священного писания. Именно они привели молодого священника сюда в столь поздний час. «Как идут дела, Марок?» — обратился он к невысокому щуплому юноше, склонившемуся над большим деревянным столом. «У нас очень мало времени, надо поторопиться». «Думаю, за пару дней управлюсь». Марок Каминский тяжело распрямил затекшие плечи и поправил небольшие круглые очки на курносом носу. «Ты же понимаешь, что моя работа не должна отличаться от остальных витражей, иначе подмену могут заметить, а тебе лишние вопросы не нужны». На столе перед молодыми людьми лежал почти законченный витраж, точно такой же, как в окнах костела. Кусочки цветного стекла, припой, калька с рисунком, с которым внимательно сверялся художник. «Да и приходить я могу только вечером, чтобы не привлекать ничьего внимания». Он присел на стоящую у стены скамью и потер уставшие пальцы со следами мелких порезов от стекла. «Я получил письмо из Могилева от секретаря архиепископа. Он смог передать его с одним надежным человеком. Повсюду описывают и конфискуют имущество, со дня на день нагрянуты к нам. Преподобный Юзвик как в воду глядел, когда предложил мне составить 2 описи ценностей. Так что большевики получат 2-й вариант». Игнатий недобро усмехнулся. «То, что принадлежит польской католической церкви, останется ей». «Не понимаю только, зачем ты все-таки меняешь этот витраж?» Было видно, что вопрос задается Мароком не впервые. «Что мы будем делать со старым? Отвезем в Польшу как память?» «Марок, вспомни наши школьные проделки». Левандовский, казалось, размышляет, говорит ли товарищу всю правду. «Ты всегда слушал меня и шел за мной без лишних вопросов. Не думай, что я не доверяю моему самому верному псиятель, другу. Я просто хочу оградить тебя от неприятностей, которые могут принести эти знания. Все расскажу тебе, но позже. А старый витраж мы разобьем, чтобы и следа не осталось». И, взяв в руки кальку с рисунком, священник начал внимательно сравнивать его с картиной из цветного стекла, которая скоро украсит оконный проем костела. Губы его слегка улыбались, но яркие синие глаза оставались холодными и жесткими. Спустя несколько дней Марок сообщил, что работа завершена. Игнатий еще раз изучил рисунок и остался очень доволен. «Ты настоящий мастер своего дела. Тебя ждет великое будущее. Я уверен, что когда-то приду в Варшаве на выставку знаменитого художника Каминского. Ты будешь во фраке, с бабочкой и сделаешь вид, что не знаком с бедным священником». Левандовский засмеялся. «Осталось установить витраж на место, и я со спокойным сердцем провожу тебя домой». Промозглой безлунной ночью два товарища аккуратно заменили одно из стрельчатых витражных окон. Старое было разбито на множество осколков, которые сложили в потрепанный мешок. Со стола в пределе исчезли инструменты, стекла и другие следы пребывания здесь художника. Кальку с рисунком Игнатий сжег в печке. «Возьми деньги за работу и отправляйся спать». Левандовский вложил в руку Марика пачку купюр. «Я еще немного полюбуюсь на твой шедевр. Проверю, все ли заперто, и пойду домой. А завтра мы отпразднуем это чудесное событие». Падающий с ног от усталости и напряжения последних дней Каминский не заставил себя упрашивать и, спрятав деньги в карман пальто, тихо выскользнул из дверей костела. В столь поздний час только бездомные собаки могли встретиться ему на безлюдных улицах. Натянув поглубже картуз и подняв воротник, Марек спешил и не заметил, как со стороны вокзала появились и двинулись следом две фигуры. В одном из темных переулков они сравнялись с ним, послышался шум борьбы, легкий вскрик, и молодой художник из Варшавы остался лежать на мокрой и грязной мостовой небольшого волжского города.